гуру. Чем лучше вы боретесь, чем больше преуспеваете, чем напряженнее хотите очистить себя и чем сильнее устремление ваше, чем больше прилагаете в жизни учения, тем желаннее становится для нас встреча с вами, тем более радуемся мы, видя усилия ваши, и тем более вам помогаем. Получается целая цепь взаимоусилий, связующая нас воедино. Еще и еще напрягайте дух ваш в наши сферы. Каждое напряжение отзвучит по соответствию и даст плод.